День 7, глава 1. По крикам я поняла, что вернулось свое время. Внизу кричали мои родители, слуги, неизвестные люди и, да, друзья. Я взглянула на кровать и вздрогнула. Не от холода, который бодро уходил из комнаты, а просто потому, что кровать была пуста. Аристократ исчез. Не было лунных волос, разметавшихся по подушке, бледного, но такого прекрасного лица, с жемчужинками пота на висках. Нет больше бледных век, скрывающих зеленые лучезарные глаза, губ, память о которых я хранила как лучшие воспоминания своей жизни. Я больше не смогу их коснуться. С тоской в сердце подошла к кровати, пощупала простыни и сжала их в кулаках, надеясь, что потомственный не умер, а просто перенесся в свое время. И ведь я даже не знала, как с ним связаться и узнать, все ли с ним в порядке. Вдруг маг умирает в своем времени без лекарств и ухода. За моей спиной зажегся свет, и в комнате окончательно потеплело. Я обернулась и увидела горящую путеводную свечу. Новую, ярко пылающую на подоконнике. Подпрыгнула от счастья на месте, чем разбудила дремавшего на кушетке оборотня. Это знак. С аристократом все в порядке. Бегло оглядела совершенно пустую комнату, а после бросилась вниз успокаивать родственников. Как оказалось, голосили они не только по причине моего отсутствия. И длилось это уже не первый десяток минут. Однако, пребывая в другом мире, я ничего не слышала, а происходило многое. «Это нечто невообразимое», — жаловались внизу, пока я спускалась. «Сильная гроза, но, похоже, локальная. Затронула только наш особняк. Вон как стекла все повышибало и поломала самые толстые ветки деревьев». Я сбежала по ступенькам под крики, ахи и возгласы. Стоящий посреди холла полицейский недобро посмотрел на меня и без всяческих приветствий деловито спросил: «Откуда на вас кровь?» «Там, это...» Растерянная внезапным вопросом, я переступила с ноги на ногу, и под ступней хрустнул осколок стекла, вонзаясь в плоть. Я болезненно зашипела. Окна в моей комнате и на верхних этажах все вдребезги разнесло. Прыгая на одной ноге и шипя от боли, произнесла я. Выдернула осколок и швырнула зло на пол. Везде осколки и куски рам. «Соболезную. Ремонт влетит вам в копеечку», — сухо ответил полицейский, поняв, что никакого криминала во мне, измазанной кровью, не было. Ему до лампочки наши финансы и проблемы. А посему офицер потерял ко мне интерес. Я же, наоборот, вгляделась в происходящее, силясь понять, что здесь происходит и кто... А главное, зачем вызвал полицию? Друзья? Если они сейчас начнут рассказывать о привидениях, живущих в доме, я сгорю со стыда. Ведь человеческий полицейский не поверит в подобное. Но мои друзья молчали, как рыбы. Только столпились вокруг меня, бросая испуганные взгляды. Моя мать, до этого перевязывавшая их раны и дезинфицирующая царапины. Те немногие, что остались после зелий заживления. Бросилась ко мне с пузырьками и примочками. Отец кудахтал рядом. Никогда не видела его таким растерянным. В результате все столпились вокруг меня, не давая мне посмотреть в тот угол, куда все бросали испуганные взгляды и ныряли полицейские. Последней ко мне подошла экономка и с презрительно недовольным выражением на лице поставила к моим ногам тапки. А после опасливо покосилась в тот же угол, что и все. Клариса Стил вовсе не выглядела гордо и неприступно, как хозяйка самого огромного особняка в округе. С экономки слетела вся спесь, теперь она больше походила на жалкую, забитую жизнью клушу. Ее муж, всегда деятельный и веселый, бегал туда-сюда, помогая полицейским, озабоченный и растерянный. Как оказалось, мне досталось меньше всего. Пара порезов, десяток ран от укусов и самое страшное – свежий порез на ноге от стекла, на которое я только что наступила. Но что-то было не так. Напряжение, царившее в холле, давило. А гробовое молчание друзей и родственников напрягало и нервировало. Я вырвалась из объятий и кинулась посмотреть, что там такого страшного в углу, что заставило экономку выглядеть пришибленно и жалко. Ожидая увидеть все, что угодно, даже раненого Терри или загнанного в угол и расстрелянного из револьвера оборотня, я была не готова лицезреть истинную картину, представшую передо мной. Вскрикнув, я отвернулась, зажав рот. Отец тут же обнял меня и отвел в сторону. Но теперь и я, так же, как и все в холле, не могла отвести взгляда от того угла, и, как загипнотизированная, раз за разом смотрела туда, где суетилась группа экспертов в белых халатах. Больше я старалась к тому углу не подходить, но это уже не имело значения. Теперь в моей памяти навечно запечатлелись два скрюченных трупа. Высохшие, облезлые, в клочках сохранившейся одежды. А самое кошмарное – без рук, ног, со срезанной с костей плотью. Мужчина и женщина. Даже вездесущие крысы и мыши, бич старых особняков, побрезговали их телами. Но не они сами. Судя по иссохшим трупам, они мучительно долго умирали. Жили, страдали, надеялись, думали, что их спасут. Но спасение состояло в скорой смерти, молниеносной и безболезненной, в которой им было отказано. У покойников не хватало частей тел. Судя по всему, они сами срезали эти части с себя. Жрали друг друга и собственную плоть, чтобы выжить. Медленно и верно умирая, только оттягивая мучительный конец. Замурованные в узком проходе, они орудовали единственным ножом, что у них был. Сейчас он торчал из груди женщины. Вероятно, мужчина убил ее, когда они вконец обессилели, а потом умер сам от отравления. Или у него не хватало больше ни на что сил. Он мог бы продлить свою агонию, питаясь трупом женщины, но, видно, избрал другой путь, без боли, страха и угрызений совести. Я это поняла, потому что у ног умерших валялись бутыльки от сильного обезболивающего средства. К своему ужасу я осознала, это сильнодействующее средство и нож были положены в нишу специально, чтобы пытать и мучить этих двоих, чтобы их смерть не была простой и легкой. Полицейские тщательно собирали стекляшки в пакеты и подписывали, но я знала, они ничего не найдут внутри, кроме экстрактов самых обычных трав, а магия, усиливающая действие, давно выветрилась. Там же валялись брошенные кем-то ведро с застывшим цементом на дне, неиспользованные кирпичи и строительные инструменты, поломанные так, как словно их некто долго и упорно ломал на куски. Странная картина получалась, будто эти двое сами построили стену между собой и миром. Складывалось впечатление, словно они хотели спрятаться от кого-то. Все бы так и подумали, если бы не вся абсурдность ситуации. В своем убежище они умерли. Никто в здравом уме не поступит подобным образом. Но некто явно хотел, чтобы все так подумали, ежели убитые когда-нибудь будут найдены. Судя по всему, эти двое орали, вопили от ужаса, боли и страха до потери голоса и царапались в кирпичную кладку в тщетной попытке выбраться или позвать на помощь. Сначала замуровали себя, а потом передумали. Тот, кто хочет умереть, так себя не ведет. На обратной стороне стены остались глубокие царапины от ногтей. Пальцы покойников, те, что еще остались и не были съедены, оказались стерты до мяса. Об этом свидетельствовали окрашенные в бурые пятна процарапанные кирпичи, что сейчас безжалостно топтали полицейские. Но на разрушенной стене было видно тщательно выведенное заклятие, вырисованное в узор обоев. Заклинание глушило удары, крики и мольбы о помощи. Для людей это обычные завитки, листики и цветочки, а для нас неумолимо жестокие строчки заклинания. При беглом прочтении становилось понятно. Магия глушила не все звуки. Она оставляла возможность узнать, живы ли еще пленники или нет. Кто так жестоко и беспощадно замуровал этих несчастных, наслаждался их скрежетом за стеной, проверяя, мучаются они или уже нет, и притворно жалуясь на крыс, досаждающих в доме. Ведь звуки, доносившиеся из-за стены, походили на шорох лап именно этих животных. Я осмотрелась и внезапно поняла, что это тот самый угол с кирпичной стеной и, предположительно, потайной комнатой, в которой я мечтала спрятаться накануне. Думала, что гажа уже быть не может, но внезапно познала еще более омерзительное чувство. Ночью, отбиваясь от нечисти, я попала в другое время и обнаружила эту свежую кладку. За ней шуршали не крысы, а тогда еще живые люди. У меня волосы встали дыбом, когда передо мной открылся весь ужас случившегося. Самое кошмарное – эту пару можно было спасти. Но я не смогла этого сделать. Теперь было поздно. От людей остались только кости и высохшие куски плоти. И во всем этом цветнике ковырялись люди в белых халатах и полицейские. Полиция с интересом лазила по кирпичному крошеву, заглядывая в дыру с фонарями, брала образцы и обсуждала случившееся, придумывая новые и новые гипотезы. По всему получалось, люди замуровали себя сами. Все указывало на это. И только магия, которую не ощущали полицейские, могла открыть кошмарную правду. По покрытым пылью и паутиной трупам было понятно, что они мертвы уже много лет. «Поздравляю, вы раскрыли самое старое дело об исчезновении слуг», — шутливо обратился полицейский к моему отцу. «Самый древний висяк, что когда-либо был». После этих слов я вспомнила рассказ Мартина о слугах, что в одну прекрасную ночь исчезли из дома. Все думали, они сбежали, но оказалось иначе. Я посмотрела на Мартина, азартно роющегося в тетради с вырезками, и положила свою руку на его, останавливая. «Не надо», — покачала я головой, прося друга не поднимать сейчас эту историю. И так на душе гадко. В конечном итоге страшная находка была извлечена из ниши, упакована в черные пакеты и погружена в машину. Я успела рассмотреть полуистлевшее платье прислуги. Все обитатели дома так и стояли, застыв, пока специалисты делали свою работу. В конце концов, главный полицейский, закончив дела, подошел к моему отцу. «Как хорошо, что по новым законам, продавая дом, вы не обязаны рассказывать покупателям, что в доме кто-то умер». Полицейский не сомневался. «После такого мы съедем к чертям собачьим и продадим особняк как можно скорее». Как он ошибся? Все дома магов и темных ведьм очень старые. Либо получены по наследству, либо заняты по месту силы. В таких домах когда-либо кто-либо умирал, а то и оставался жить после смерти. Магически одаренных существ привидениями не испугать. Полицейскому было весело. Он даже не заметил, как исказилось лицо моего отца, совершенно не воспринимающего подобные шутки. А офицер откровенно веселился и ликовал. Это было не похоже на словесный понос из-за стресса. Скорее на гадостный характер человека, исполняющего такие важные обязанности. Отец повернул к нам голову и, увидев, в каком мы состоянии, недоуменно спросил. «Вы что, подрались?» Судя по всему, это происшествие выбило мага из колеи так, что он забыл про единственную дочь. Ведь он не мог не заметить, какой смертью умерли бедолаги. Не знаю, как нашла в себе силы ответить. Ураган разбил стекло в нашей комнате. Зачем последовала куча охов и ахов, но у меня уже не было сил их слушать. Вот еще интересный момент. Не обращая на нас внимания, полицейский ковырялся в старых архивных документах, которые привезли по его требованию. Дотошность этого типа пугала. Хотя мы явно были не виноваты в смерти несчастных. Что-то мне подсказывало, этот коп от нас просто так не отстанет. Такие любят копаться в грязном белье и успокаиваются только тогда, когда откроют нечто этакое. Отец, вынужденный обратить внимание на офицера, подошел к нему, и мы услышали удивленный возглас мага. «Подписи найденных стоят на наших завещаниях». У меня в голове пронеслось. О, ужас. Именно за то, что они засвидетельствовали своей подписью завещания, проклятие и замуровало их в доме. Ну или тот, кто наложил его на дом. Мертвецы оказались прежними дворецким и экономкой дома. Теми, что были до четы стил. Хорошо, что школьный карантин еще в силе, и в школе не сразу узнают о трупах. Подмигнул мне полицейский. Что за мерзкий человек? Я не стала скрывать своих эмоций, повернувшись к нему спиной и демонстративно его игноря. Ему все шуточки, а люди умерли мучительной смертью без еды и воды, замурованные в крохотной комнатке. Зная, что за стеной ходит и прислушивается их мучитель, возможно, даже подает им сигналы, постукивая по стене, чтобы еще сильнее унизить, растоптать и насладиться их мучениями. Значит, убийца и тот, кто проклял особняк, член семьи Хантер. В крайнем случае, кто-то из слуг. Хотя я не представляю мага такой силы, что согласится работать прислугой. Я слышала про это. Однажды все слуги дома взяли и ушли, побросав свои вещи. Хантеры не обратили на это никакого внимания. Разумеется, аристократы, живущие в доме, не придали этому значения. Высших судьба низших не интересует. Просто наняли новых. Но старых так никто больше и не видел. Прошептала мне на ухо Сьюки. «Ну, конечно», — подумала я про себя. «Я бы тоже не осталась в доме, где исчезли экономка с главным дворецким. Бежала бы так, что мелькали пятки». «Получается, они не ушли», — я обняла подругу. «Да, не ушли. Не ушли от проклятия. Если бы слуги остались живы, то они засвидетельствовали бы, что завещание последнее и единственное». А так все ставилось под сомнение, и наследников снова становилось много. Теперь я не сомневалась. Наше завещание главное и окончательное. Только не знала, как доказать. То, с какой жестокостью подчищали все следы, подтверждало это. Но откуда появилось проклятие? Не ради завещания прокляли дом, ведь тогда в нем нельзя было бы жить. Или не смогли жить те, у кого имелись иные завещания. Например, Клариса Стил. И бог весть кто еще. Владение домом, в котором нельзя находиться, мало кому подойдет. И от особняка постараются избавиться. Тот, кто наложил проклятие, тот и рыщет в поисках всех завещаний. Но у проклятия есть одно гадкое свойство. Рано или поздно их можно снять, если подобрать к ним правильный ключик. Кто-то управляет проклятием здесь и сейчас. Оно не могло просто так пробудиться спустя столько лет. С подозрением я посмотрела на всех окружающих. На друзей, родителей, полицейского, оборотня, что, виляя мохнатым задом, спускался с лестницы и... Я подумала про аристократа. Ему тоже нужны были все завещания. День 7, глава 2. Я вздохнула и устроилась в кресле качалки, задрав ноги на решетку камина. Пусть будут благословенны все отравления и карантины. Нас посадили по домам минимум на неделю, пока непонятная зараза не рассосется. Полицейские разъехались. Котик выл за окном. Но ядовитый плющ не пускал его, источая антикошачий запах. Я открыла дневник и перечитала его вновь, во что бы то ни стало, стараясь разузнать все о Терри. Это не успокоило меня. В душу закрался червячок сомнения и грыз меня изнутри. Мучения были почище, чем у несчастных слуг, которых вывезли из нашего особняка в черных мешках. Кто он, загадочный аристократ? Враг или друг? Ведь чтобы сохранить жизнь в школе для аристократов, нужны недюжинные способности, а также беспощадность и желание убивать, иначе там не выжить. Не это ли и есть тот загадочный маг, что при помощи услуг ведьмы проклял собственный дом? Для чего? Извести мачеху и детей конкурентов на наследство, чтобы оставаться единственным правителем рода Хантер и всего имущества? Но почему тогда, когда дело было сделано, проклятие не успокоилось и не развеялось? Или чистокровно решил уничтожить всех, кто претендует на его имущество и особняк. Это означало, что мои родители в еще большей опасности, чем были до этого. А Терри? Я замерла от боли в груди. Как больно осознавать свою глупость. А Терри меня просто обманул и использовал доверчивую ведьму. Как ту неизвестную, что состряпала для него родовое проклятие, которое, судя по всему, вышло из-под контроля. Это объясняло, для чего аристократу другая ведьма, чтобы его снять. Я закрыла дневник. Ничего нового так и не узнала. Только еще больше расстроилась, почувствовав себя растерянной, одинокой и униженной. Пролистала альбом с замиранием сердца, боясь увидеть Терри. Надо собраться с мыслями и не скисать, как прошлогоднее варево. Довести дело до конца и уберечь своих родителей мне поможет злость и ярость. Надо прожить еще немного. Когда год закончится, я уеду из этого проклятого дома, чтобы никогда больше не возвращаться туда, где было разбито мое сердце. Я вытерла подбежавшие слезы и хлюпнула носом. Не время реветь. Мне предстоит трудное и смертельно опасное дело. Требовалось узнать, как умерла дочь старой хозяйки и один из близнецов. Я знала некого Нюхастого и Блохастого, который мог разнюхать что-либо. Требовалось только дождаться того момента, когда все разойдутся по своим делам. Чтобы достучаться до сознания особняка, мне следовало обратиться к родовому камню дома. Это самый первый булыжник, который кладет родоначальник династии при закладке фундамента. В древние времена это был любой кирпич или камень в стене строения. Сейчас же это ритуальный алтарь. Где бы вы думали? Правильно, в подвале дома. Я застонала. А подвал особняка, доставшегося нам в наследство, затоплен. Но это полбеды. Там еще и завелось нечто потустороннее, судя по щупальцам, хтоническое и далеко не одно. И вот в этот цветник мне придется нырять. Без помощи не обойтись. И я, скрепя сердце, позвала на помощь друзей. Тем более до темноты оставалось еще масса времени. Друзьям повезло с родителями, а мне нет. Мои азартно обсуждали починку дома. Финансы их уже не беспокоили, они твердо решили достичь своего. выполнить все условия завещания и получить наследство. Замечательная вещь велосипед. Может, и мне такой завести? Общество изучения сверхъестественного успело смотаться домой, переодеться, успокоить родителей и вернуться в особняк, чтобы помочь мне поэффектнее убиться. Занырнуть на дно затопленного подвала – дело плевое. Особенно, если у тебя есть акваланг и гидрокостюм. Но откуда взять такие немагические вещи посреди полумагической деревни, я не знала. Каких-то обширных рек и озер с водяной нечистью близ деревни не водилось, так что пришлось импровизировать и справляться своими силами. Друзья посмеивались надо мной, когда я испытывала сооруженный на скорую руку агрегат в ванной. С сомнением смотрели на то, как я ругаюсь и топлю оборотня в ванной. С их точки зрения я издеваюсь над бедным животным. Но перевертыш был мне жизненно необходим. Без него не вынырну, пав жертвой той дряни, что сидит на дне подвала. Поэтому перевертыш станет моим оружием. Темная я ведьма, в конце концов, или нет? Когда у тебя, судя по боли, разбито сердце, ты захочешь причинить ее остальным. Но в тот момент, когда я решилась-таки на заплыв, друзья чуть ли не силком оттаскивали меня от подвала. Только вот выхода у меня не было. Не объяснять же им, что я во что бы то ни стало должна побеседовать с родовым камнем семьи Хантер. Мартинус, Юки и Полли свое безумное предприятие я объяснила так. Там, на дне, среди вещей есть один склад. Именно там может находиться завещание. Но даже это не возымело действия. Друзья все равно были против, когда я, пытаясь задушить совесть, пошла с козырей. Не будет завещания, мы в деревне не останемся. Если особняк завещан не нам, наша семья по-любому отсюда съедет. Подло, конечно, с моей стороны. Я утешала себя мыслью, что это во благо. Ведь проклятие может не только сидеть в доме, как лягушка под камнем, и пожирать людей, но и перекинуться на деревню. Ведь оно вышло из-под контроля и нападает даже на хозяина. Столько тогда народу погибнет, сосчитать невозможно. Каково же было мое удивление, когда друзья не только согласились, но и предложили уничтожить завещание, если оно написано не в мою пользу. Вот так, с открытым от изумления ртом, я направилась ко входу в подвал. Система, которую я придумала, была невероятно смешной. Настолько, что плакать хотелось. Я надеялась, что все пройдет нормально, так же, как и предварительные испытания в ванной, где я просидела под водой целый час. Самодельная приблуда для погружения состояла из огромного медного котла. Жаль, что не стеклянный, было бы все лучше видно. Который я намеревалась использовать как воздушный купол, привязанного к ручке шланга, конец которого продевался через ручку котла и шел внутрь. А также старого садового насоса, добытого в сарае, где хранился весь инструментарий. Насос, как и шланг, был огромным. Раньше вовсю использовали физический труд слуг. Демонов, вурдалаков, суккубов и прочих магических существ, обладающих большой силой. Благо их много. Все это я тайно от друзей скрепила магией. В надежде, что система не развалится. Такой же водолазный костюм был и у котика. Только сделан из гигантской колбы, что я обнаружила на кухне. И трубок поменьше. Котик сидел с недовольным выражением на морде и круглой колбой на голове. Думаю, в этот момент он очень сильно пожалел, что поставил брачную метку на руку столь безумной темной ведьмы. Если бы не друзья, то я бы предложила ему разорвать помолвку. И что-то мне подсказывало, оборотень с радостью согласился бы. А так ему приходилось молчать. А мне надеяться, что перевертыш, не выдержав испытания водой, сам дойдет до этой светлой мысли. Как же я ошиблась. Как оказалось, испытания только усиливали решимость оборотня. Тянуть не было никакого смысла. Я переглянулась с друзьями и полезла в воду. Как же холодно. Из троих волновались только двое. Полли почему-то была спокойна, как трактор. Помня о ее таланте предсказывать, я решила, что спокойствие подруги – добрый знак. Вода была ледяная и, казалось, проникла в самый центр костей. Первыми поплыли садовые плетеные кресла, деревянные стулья из сарая и столы. Отвлекающий момент для того, что таилось на дне подвала. К каждому плавучему средству было привязано по зажженной керосиновой лампе. Я, стоя по колено в воде, с недовольным котиком на руках, ждала и дождалась на свою голову. Самый дальний стул качнулся, как поплавок, вернее, точка света, едва различимая во мраке, закачалась. Явный признак интереса со стороны подводного монстра. Пора. Я поднырнула под покачивающийся котел, и, стараясь не завизжать от холода, а глухо шипеть сквозь сжатые зубы, полностью погрузилась в воду и оттолкнулась от ступеней, ведущих вниз. Медленно дрейфуя, я молилась, чтобы подвал был не двухэтажным. Тогда не видать мне камни, как своих отмороженных ушей. В воде было чертовски холодно. Темно, хоть глаз кали, и страшно. Но зажечь свет — призвать монстра. Я ежесекундно ожидала вкрадчивых касаний таинственных щупалец. Но мой расчет был верен. Чудовище пока отвлеклось на подсадные плавсредства и с интересом их исследовало на предмет добычи. Вынырнув из-под котла, я видела, как далекие огоньки гасли один за другим. Котик по собачьей невозмутимо плыл рядом. Его бесила вода и явно вся эта ситуация в целом. Но он, как непотопляемый охранный пароходик, не сбавлял хода. Успокаивал только стойкий поток воздуха, рывками закачиваемый под медный купол. Свидетельство того, что мои друзья где-то там на берегу ни на минуту не прекращают качать насос. До середины подвала мы добрались без происшествий, додрейфовали тихой сапой и затаились. Если я правильно изучила карты подвала, то в его центре есть такие же каменные нервюры свода, что и на первом этаже в главном холле. А внизу между центральными колоннами нужно искать алтарь семьи Хантер. Что ж, за дело. Чем дольше мы здесь плещемся, тем больше шанс прогореть. Я, приподняв край котла, выпустила через трещину часть воздуха, кирпичи, привязанные к ручкам, утянули нас на дно. Я коснулась старинных обкатанных булыжников и зашарила по ним руками, в надежде в полной темноте найти искомое. Медленно, но верно, воздух вновь набирался под купол и утянул его к поверхности. В последний момент я, оттолкнувшись от дна, успела занырнуть в котел и всплыть с ним на поверхность, чтобы, вновь наклонив котел, постараться беззвучно выпустить воздух и опуститься в непроглядную бездну. Я сбилась со счета, сколько раз я ныряла в чернильную неизвестность, со страхом набирая воздух в грудь и отпуская ручки котла, боясь, что когда кончится воздух, я не смогу найти купол в темноте и не получу живительный вдох кислорода. Так и останусь в этом обступающем со всех сторон могильном холоде. Но перед концом всего меня еще ждет мучительная агония и, возможно, скользкие объятия подводной твари. Подвал оказался не двухэтажным, но очень глубоким и бесконечно огромным. Поднявшись в очередной раз на поверхность, в слабых отсветах входа, я посмотрела на котика и поняла, что без света буду вечно искать родовой камень. Мне придется рискнуть. Оборотень понял меня без слов и, недовольно поджав ноздри, скривив моську, кивнул. Все это время он плавал кругами подле меня, готовый в единый миг броситься на защиту, и сейчас не собирался трусить, сдавая позиции. Для него не было секретом, зачем я взяла его с собой. Готовясь нырнуть, я заметила абсолютную всепоглощающую тьму между поверхностью воды и потолком подвала. В этот раз мы опускались мучительно долго. Со мной вместе вниз плыл, цепляясь за одежду, оборотень. Предупреждающе дотронувшись до мокрой шерсти перевертыша, я собрала все свое мужество и запустила яркий фаербол. Бездна взорвалась ослепительно яркой вспышкой, превратившей мир в черно-белый негатив. Слева я увидела низенький обшарпанный постамент, а на нем одинокий серый и безликий булыжник, ничем не примечательный, не отличающийся от сотни таких же булыжников, мастивших пол подвала. Я кинулась к алтарю, чтобы схватить лежащий там камень, а мне навстречу метнулись ленты тьмы. Где-то за моей спиной взревел оборотень, трансформируясь и выпуская фонтан пузырей. Осколки колбы полетели во все стороны, ослепив и наполнив подводный мир смеящимися алыми струйками. Вспыхнувший было мир погас вместе с догоревшим огненным шаром. День 7, глава 3. Я тонула. Легкие жгло огнем. Я безуспешно шарила в пространстве рукой, пытаясь нащупать спасительный купол с воздухом. Где-то поблизости бурлила и пенилась вода. Монстр рвал на куски пожертвованного мной оборотня. Как я ни старалась дрыгать ногами, пытаясь выпутаться из оплетающих меня лент тьмы, я только больше запутывалась и теряла ориентацию в пространстве. Вода наполнилась кисло-соленым привкусом железа. Кровь. Только чья? Моя или перевертыша? Сейчас я заплачу за свою подлость и предательство по отношению к оборотню. Это было низко с моей стороны – пользоваться его защитой и посылать на верную смерть. Тем более я точно знала. У брачной метки есть и обратная сторона. Перевертыш никогда не откажется защищать свою избранницу. Даже ценой собственной жизни. Настолько сильно страсть сжигала этих магических существ. Даже прижимаемый к груди булыжник не мог успокоить терзавшую меня совесть. Как я могла так поступить? Мерзкая и подлая. Мучительная смерть в объятиях чудовища будет мне наградой. Тем более я уже чувствовала эти легкие, ползущие по рукам прикосновения. Сейчас чудовище схватит меня, сожмет в своих тисках и разорвет на куски. Склизкие щупальца ползли по моему телу, ощупывая и поглаживая. Я же больше не могла терпеть адскую боль, распирающую легкие. Это конец. Мне не вырваться. Так пусть же монстр, что так крепко держит меня, не получит ничего, кроме моего мертвого тела. Я, приготовившись умереть, выпустила оставшиеся крупицы воздуха из легких, чтобы в следующий момент вместо острых зубов почувствовать на своих губах осторожные прикосновения монстра. Задушить меня решил? Слишком поздно. Я умру без твоей помощи. Меня стиснули сильнее объятия, выдавливая из меня последние остатки сознания. От судорожного вздоха легкие наполнились ледяной водой, что жгла будто пламя. Потоки воды окутали меня и сжали со всех сторон. Ясно. Чудовище тащит меня на самое дно, в свое логово. Мои губы смяли, но вместо шершавых щупалец я почувствовала не менее шершавые, явно разбитые губы оборотня. Легкие, наполненные водой, взорвались болью и наполнились воздухом раз и еще раз. Так больно, мучительно больно и безжалостно. Перевертыш терзал мои губы в попытке вдохнуть в меня хоть крупицу жизни, пока меня не вывернуло водой и я не задышала сама. Только тогда я осознала, что лежу на досках покачивающегося на воде стола, а вовсе не умираю на дне подвала. К груди я прижимаю серый незрачный булыжник, а меня саму вжимает в мускулистую, но местами подранную грудь оборотня. Его пальцы судорожно путаются в моих волосах, приводя их в и без того дикое состояние. «Я боялся, что не успею и потеряю тебя». Оборотень хрипел так, будто пробежал вокруг света сотню раз. Вернее, прибежал с того света на этот, а это безмерно далекое расстояние. Да так оно и было. Губы потомственного рассекал широкий кровоточащий шрам. Кровь заливала закрытый левый глаз. Чтобы не жило под водой, оно задорого отдало свою жизнь. Я всхлипнула и разрыдалась. Мне хотелось вцепиться в грудь оборотня, прижать его к себе, но я боялась прикоснуться к окровавленным полоскам кожи, свисавшим с груди перевертыша. Вместо этого я обняла его за шею, пряча лицо на его груди. Беззвучно открывая рот, скаля и стискивая зубы, я старалась не завопить от стыда и отчаяния. Муки совести оказались больнее, чем ощущение агонии от наполненных ледяной водой легких. Не знаю, как долго я так стояла, замерев телом и застыв душой. Как бы меня ни мучила совесть, я не могла забыть, ради чего мы рисковали своими жизнями. Все еще прижимаясь к груди перевертыша, я не смело сказала: «Нас станут искать и беспокоиться». Я ждала чего угодно: упреков, обвинений, ругани. Но молчаливая верность оборотня была во сто крат болезненнее для моей нечистой совести. Перевертыш выдохнул, сжав губы, черпанул воду лапой, отталкиваясь от нее. Мы медленно погребли к тускло светящемуся выходу из подвала, время от времени отталкивая плавающие куски щупалец. Я тайком утирала слезы. У самого выхода, толкнув самопальный плот посильнее, перевертыш обернулся. Я, подобрав котика, шагнула в холодную воду и стала выбираться из подвала, расталкивая грудью темные волны. Я теперь на всю жизнь запомню эти ледяные черные недра подвала и буду вздрагивать каждый раз, касаясь холодной воды. Друзья встретили меня возгласами и упреками. Попытались отобрать кота и булыжник, но ни то, ни другое я им не отдала. Меня, дрожащую и мокрую, укрыли свитером и увели в дом. Чтобы пробраться незамеченными, нам пришлось обойти особняк вокруг, по утопленному в земле туннелю для слуг. Пробраться через старое кладбище на кухню и тайком подняться наверх, где я не без содрогания приняла обжигающую горячую ванну и привела себя в порядок. А после я с особой осторожностью обработала раны оборотня и напоила его всеми заживляющими снадобьями, что знала. Поврежденный глаз перевертыша так и не открылся. Получалось, что за свою жизнь и глупость я расплатилась глазом оборотня. А после я рассказала друзьям, что ничего на дне подвала не нашла, Получив клятвенные заверения, что никогда больше меня одну они не отпустят, камень я оставила мокнуть в ванной, залив как можно более кипяченой водой. Отмокая, от родового булыжника отваливались от плетающей его ленты проклятия и растворялись в воде. Этому способствовали чабрец, зверобой и анчар, что лишают любую ведьму чар. Я же, сев у жаркого горящего камина, принялась изучать вырезки из газет, в надежде получше подготовиться к тому, что меня ждало впереди. Друзья занимались тем же. Я изо всех сил старалась сосредоточиться. Это мне давалось с трудом. Щеки жгла отнюдь не температура, а стыд перед оборотнем за свой подлый поступок. Но я пыталась заверить себя, что это был первый и последний раз. Никогда и ни с кем я так больше не поступлю, хоть являюсь темной ведьмой, и подлость должна присутствовать в моей крови. Просто мне придется учитывать и вторую половину своей крови. Она не даст мне просто так творить подлость налево и направо. Я прошептала клятву и вернулась к работе. Во всей этой ситуации меня удивляло только одно. Почему дом не сопротивлялся безумию? Это может быть только по одной причине. Приказы отдает хозяин или хозяйка. Только кто злодей? Я отчаянно пыталась выяснить это. Подозрения падали на аристократа. Но твердо решив найти неопровержимые доказательства, я в нерешительности медлила и как могла тянула время, страшась узнать, что мои догадки оказались верны, и Теодор Хантер играет со мной в лучших традициях чистокровных. Но, как говорится, перед смертью не надышишься. Мне придется все узнать, даже если это окончательно разорвет мне сердце на части. Медленно, но верно я втянулась в процесс. Для начала я решила выяснить точные семейные обстоятельства потомственного. Один из близнецов умер. Это было мне известно. Чистокровный сам мог приложить к этому руку. Но если подумать, были и другие претенденты на состояние особняк. Мать отпадала, она могла убить аристократа, но зачем убивать собственных детей, которые могут претендовать на наследство? Правильно, незачем. Сводная сестра аристократа? Что с ней стало? Во мне затеплилась надежда. Вот ей как раз могли помешать младшие братья. Ведь после смерти Теодора все досталось бы им, а не ей. Что с ней стало и куда делся еще один близнец? Готовясь к отчаянному путешествию в другое время, я забежала в прачечную и украла платье у горничных. В музыкальной комнате написала записку дрожащей рукой и зажгла свечу с магическими травами на подоконнике. Все втайне от общества сверхъестественного. Надеюсь, поможет и задуманное получится. Друзья не заметили моего отсутствия, они азартно разбирали найденные альбомы. Причем нашли их здесь же, в прикроватном сундуке. Я даже не успела задуматься, что Полли, Сьюки и Мартин искали в комнате в мое отсутствие. Все мое внимание привлекли черно-белые допотопные фотографии. Это было то, что нужно. Фото всех домочадцев особняка Хантер. Слуги, дети, хозяйка дома, одиноко стоящий наследник. Мое сердце сжалось при виде этих фото. Именно эта комната принадлежала аристократу. Именно здесь он хранил все свои сокровища. Фото семьи. Взяв лупу, я стала внимательно рассматривать все карточки и запоминать написанные на обратной стороне имена. Внезапно одно лицо мне показалось знакомым. Да, новые слуги, заменившие ушедших. И среди них очень знакомая физиономия. Не такая надменная, как сейчас. Кругленькое, миловидное личико молоденькой девушки под завитыми рожками. Я перевернула фотокарточку. Клариса Гилмор. Так, наша экономка начинала младшей горничной в те незапамятные времена. Демоны живут долго. Сейчас она дослужилась до экономки и вышла замуж за главного дворецкого. Когда у дома не стало хозяев, чета Стил стала смотрителями. Но это означало то, что она знала прежних владельцев. Я вторично записала экономку в список подозреваемых. По дому прошли судороги холода. Это означало, переходы в иное время открылись. Я пошла проверять музыкальную комнату. Мой расчет был верен. Около догоревшей свечи лежал листок бумаги. Я развернула его. Каллиграфический почерк, буквы выписаны идеально ровно, будто промаршировали солдаты. Только на одном месте рука Терри дрогнула. Сегодня умер последний младший брат. «Моя сестра нездорова». Аристократ ответил на оба вопроса. Я вернулась к разглядыванию фотографий. Что означало «моя сестра нездорова»? Значит ли это, что и ее аристократ пытается устранить с дороги? С дороги к чему? Ему и так все принадлежит. опасается за свою жизнь и потому устраняет родственников? Хотя убийцей мог быть любой человек или нелюдь с фотографий. Но здесь у нас хотя бы были мотивы. Итак, у меня получился скромный список. Мачеха аристократа, ее дочь, экономка и сам Теодор Хантер. У каждого были мотивы и возможности. И первую я уже готова была проверить. За окном темнело, я проводила друзей и поднялась к себе. Натянула платье горничной, благо мода на одежду прислуги не менялась столетиями. Я подозревала, что и сами платья служили до того момента, пока не расползались на нитки. Тщательно подражая фотокарточке, я сделала такую же, как и у всех горничных, прическу. В любых особняках аристократов толпы прислуги, и я легко затеряюсь среди них. Главное не попасться дворецкому, который точно знает, кто в доме работает, а кто нет. Но я надеялась на удачу. Глупо дальше тянуть. Мне придется обратиться к особняку и встретиться лицом к лицу со своим кошмаром. Надеюсь, что я хоть мельком увижу аристократа. Очередная ночь не пройдет без риска для жизни. Перед тем, как пойти в зеркальную комнату, я еще раз бегло пролистала все альбомы и остановилась на одной фотографии. Карточка была спрятана за другой. Но либо Мартин, либо Полли обнаружили ее и, достав, просто вложили между страниц. На ней была изображена девушка, сидящая как натюрморт среди вещей. Но не обилие предметов на фото привлекло меня. В самой незнакомке было нечто пугающее. Я смотрелась внимательно и вздрогнула, схватив лупу и поднесла ее к карточке. Неудивительно, что фото спрятали. На первый взгляд все было нормально. Но если смотреть на отражение в начищенном до блеска кувшине, все становилось ясно.